Глава 17. Дела Степана Аркадьевича находились в дурном положении. Деньги за 2/3 леса были уже прожиты, и за вычетом 10% он забрал у купца почти все вперед за последнюю треть. Купец больше не давал денег. Тем более, что в эту зиму Дарья Александровна, в первый раз прямо заявив права на свое состояние, отказалась расписаться на контракте в получении денег за последнюю треть леса. Все жалование уходило на домашние расходы и на уплату мелких непереводившихся долгов. Денег совсем не было. Это было неприятно, неловко. И не должно было так продолжаться, по мнению Степана Аркадьевича. Причина этого, по его понятию, состояла в том, что он получал слишком мало жалования. Место, которое он занимал, было, очевидно, очень хорошо 5 лет тому назад, но теперь уж было не то. Петров, директором банка, получал 12 тысяч. Свинтицкий, членом общества, получал 17 тысяч. Митин, основав банк, получал 50 тысяч. «Очевидно, я заснул, и меня забыли», — думал про себя Степан Аркадьевич. И он стал прислушиваться, приглядываться, и к концу зимы высмотрел место очень хорошее и повел на него атаку. Сначала из Москвы, через теток, дядей, приятелей, а потом, когда дело созрело, весной сам поехал в Петербург. Это было одно из тех мест, которых теперь всех размеров от 1000 до 50 000 в год жалования стало больше, чем прежде было теплых взяточных мест. Это было место члена от комиссии Соединенного агентства кредитно-взаимного баланса южно-железных дорог и банковых учреждений. Место это, как и все такие места, требовало таких огромных знаний и деятельности, которые трудно было соединить в одном человеке. А так как человека, соединяющего эти качества, не было, то все-таки лучше было, чтобы место это занимал честный, чем нечестный человек. А Степан Аркадьевич был не только человек честный, без ударения, но он был честный человек с ударением, с тем особенным значением, которое в Москве имеет это слово, когда говорят «честный деятель», «честный писатель», «честный журнал», «честное учреждение», «честное направление», и которое означает не только то, что человек или учреждение не бесчестны, но и способны при случае подпустить шпильку правительству. Степан Аркадьевич вращался в Москве в тех кругах, где введено было это слово, считался там честным человеком и потому имел более чем другие прав на это место. Место это давало от 7 до 10 тысяч в год, и Облонский мог занимать его, не оставляя своего казенного места. Оно зависело от 2 министров, от 1 дамы и от 2 евреев. И всех этих людей, хотя они были уже подготовлены, Степану Аркадьевичу нужно было видеть в Петербурге. Кроме того, Степан Аркадьевич обещал сестре Анне добиться от Каренина решительного ответа о разводе, и, выпросив у Долли 50 рублей, он уехал в Петербург. Сидя в кабинете Каренина и слушая его проект о причинах дурного состояния русских финансов, Степан Аркадьевич выжидал только минуты, когда тот кончит, чтобы заговорить о своем деле и об Анне. «Да, это очень верно», — сказал он, когда Алексей Александрович, сняв пенсне, без которого он не мог читать теперь, вопросительно посмотрел на бывшего Шурина. «Это очень верно в подробностях, но все-таки принцип нашего времени — свобода». «Да, но я выставляю другой принцип, обнимающий принцип свободы», — сказал Алексей Александрович, ударяя на слове «обнимающий» и надевая опять пенсне,